Глава 15. Богдан. Спустившись по лестнице, выхожу на улицу и блаженно тяну носом свежий воздух со звенящими отголосками скорого лета. Майское солнце, находясь в зените, топит Москву в теплом золоте, поэтому по обыкновению мрачный город сейчас кажется приветливым, радушным и буквально лучится каким-то добрым, позитивным вайбом. Не знаю, может, дело в ясной погоде, а может, меня просто штырит от одной только мысли о женщине, ради которой, как выразилась Рябинина, я засунул гордость в одно место. Знаете, когда после совместно проведенной ночи Карина по-английски покинула мой номер, я подумал о том, что у судьбы довольно извращенное чувство юмора. Впервые в жизни, просыпаясь утром, я искренне жаждал увидеть ту, с кем спал накануне. Но ирония заключалась в том, что она вовсе не хотела видеть меня. Тогда, на крыльце отеля, Карина четко дала мне понять, что наша связь всего лишь разовая интрижка, которую она не намерена ни обсуждать, ни уж тем более повторять. Муж, карьера, репутация, пробудившаяся совесть. Эти вещи стопорили ее, мешая разглядеть то особенное, что произошло между нами. Разумеется, я сделал вид, что понимаю ее, но на самом деле я ни хрена не понимал. Мне казалось неправильным и даже преступным расставаться вот так, толком не попрощавшись, не обменявшись номерами, не сказав друг другу самого важного. Но Карина была непреклонна и к тому же жутко нервничала. Поэтому мне не осталось ничего другого, кроме как наступить на горло собственным желанием и принять ее позицию. Я уехал в Москву, вернулся к привычному ритму жизни, но думать о ней не перестал. Эта красивая, стервозная и в то же время потрясающе искренняя женщина запала мне в душу. Я пробил Карину через знакомых и вскоре выяснил подробности ее довольно занимательной жизни. Оказалось, что она пишет книги, и не просто какую-то сентиментальную прозу для домохозяек, а самые настоящие постапокалиптические романы, в которых, судя по отзывам, в сети поднимаются важные политические и социальные темы. То, что Карина чертовски умна, я понял сразу, но, честно говоря, не думал, что настолько. Прочитав пару глав одной из ее книг, я почувствовал себя не то чтобы недоразвитым, но, скажем так, фраза Сократа «я знаю, что я ничего не знаю» наконец приобрела для меня смысл. А еще мне стало известно, что Карина замужем за неким Олегом Гольдманом, чье состояние в долларовом эквиваленте измеряется суммой с 6 нулями в конце. Я долго разглядывал их совместные фотографии, пытаясь понять, что же такого особенного в этом скучном 40-летнем мужике, раз он сумел сделать Карину своей женой. Вариант, в котором она вышла за него из-за бабок, я почему-то изначально не рассматривал. Карина явно не из тех дешевок, для кого деньги – веский повод для брака. В причинах ее выбора я, само собой, так и не разобрался. Но вот факт того, что отношения этих двоих уже давно дали трещину, не вызывал у меня никаких сомнений. Ну скажите, разве бы она пришла ко мне в номер, если бы чувствовала себя по-настоящему любимой? Разве бы отдалась мне с такой пылкостью и горячностью, если бы дома ее ждал хороший секс? Разве бы повторяла мое имя, если бы думала об этом Олеге? Вряд ли. Желание снова увидеть Карину вытесняло во мне все рациональные мысли. И я, пробив ее номер телефона через знакомых, стал всерьез размышлять о том, как бы позвонить ей и договориться о встрече. Нет, конечно, я понимал, что она откажется. Или даже пошлет меня лесом. Но увлеченность этой женщиной стала граничить содержимостью. Поэтому я уже с трудом отличал годный план действий от безумного. И в этот самый момент всплыли наши совместные фотографии. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но я реально благодарен папарацци за то, что они караулили меня возле отеля. Ведь не будь этих снимков, Карина бы ни за что не явилась ко мне на концерт. Вся такая стильная, богемная и чересчур роскошная для прокуренного ночного клуба. Когда я увидел ее, меня будто током шибануло. Нервы дернулись, мышцы напряглись, затылок обдало жаром. В первые секунды я даже решил, что у меня глюк, и Карина мне мерещится. Но время шло, а она не исчезала. Так и стояла неподалеку от моей гримерки. Надменная, гордая, неприступная. Однако стоило мне припереть Карину к стенке, стоило коснуться горячей бархатной кожи, как вся ее холодность слетела на пол неживой маской, обнажив передо мной истинные эмоции девушки. В тот миг она была даже более страстной, чем в моих воспоминаниях. Более дерзкой и раскрепощенной. С буйной экспрессией отвечала на мои ласки, вонзалась в меня ногтями, кусала мои губы. А потом у нее зазвонил телефон, в мгновение ока разрушив магию, окутавшую нас. Карина говорила с мужем. Пускай коротко и формально, но все же. Значит, он ждал ее дома. Думал о ней. Значит, какая-то связь между ними все еще существовала. И от осознания этой отвратительной правды мне вдруг сделалось очень хреново. Будто в рожу с десяток раз плюнули. За Кариной уже давно захлопнулась дверь, а я так и продолжал стоять у окна, не в силах обернуться и вновь посмотреть туда, где пару минут назад мы с ней неистово целовались. Я ощущал себя раздавленным, униженным и каким-то потерянным. Словно я опять в 8 классе и безответно влюблен в Ваньку Пирогову, который встречается с другим. Тот вечер после концерта стал для меня кошмаром, но в то же время многое прояснил. Как бы Карина не сопротивлялась, в ней определенно жили чувства ко мне. Она могла сколько угодно себя обманывать, но ее губы были честны. И это стало для меня решающим фактором. Достаю из кармана пачку сигарет и неспешно закуриваю. Мне уже давно пора быть на студии, но настроение сейчас совсем не рабочее, поэтому я решаю подзабить на дела и просто прошвырнуться по Патрикам. Во время пеших прогулок ко мне часто приходят гениальные идеи. Кто знает, может, повезет и в этот раз. Достаю из кармана мобильника, пару раз крутанув его в руках, набираю того самого знакомого, который за весьма умеренную плату подогнал мне Каринин телефон. После короткого обмена любезностями я перехожу непосредственно к делу. «Слушай, Санёк, я опять по поводу той писательницы, Карины Гольдман. А что случилось? Номер, что ли, неправильный?» — тревожится парень. «Да не, не в этом дело. Я тут прикинул и понял, что звонить мне ей не вариант. Надо вживую где-то пересечься. Сможешь подогнать инфу, где и когда она бывает? Мероприятия, может, какие? Театры, выставки, ну и прочая лабуда». «Блин, братан, ну это сложнее». «С меня не просто спасибо, разумеется». Легонько надавливаю я. «Ладно, я попробую узнать». После недолгого молчания отзывается он. «Но ничего не обещаю». «Заметано. Буду ждать». Весело отзываюсь я перед тем, как отключиться. «Ну что?» Кажется, настало время для решительных действий.